Отец Симон. Старчик по имени Симон до монашества был портовым рабочим в Волосе. По утрам он обычно опохмелялся, выпивая ракию, и снова засыпал, чтобы проснуться на следующий день. Однажды кто-то пырнул его ножом, неизвестно за что, перерезал ему сухожилие, и с тех пор он сгорбился. Милость Божия привела его на святую гору, где он стал монахом. Он жил ниже той каливы, которую мы устроили в новом скиту и в которой успокоился старец Иосиф. Я служил тогда в церкви святых бессребреников в одноименной каливе. Отец Симон время от времени приходил к нам, и старец кормил его. Однажды он пришел туда, где я занимался рукоделием, вырезая печати для просфор. «Батюшка мой, как поживаешь?» «Присядь, отец Симон, присядь, побудь со мной. Отченька, сказать тебе кое-что? Скажи». Я раньше ничего не боялся, а сейчас бьют часы, и я вздрагиваю. Что-то нехорошее происходит. «И чего же ты боишься?» «Вот именно. Раньше не боялся, а сейчас почему-то вздрагиваю. Это достойно удивления. Знаешь, если я помру, то, когда ты об этом узнаешь, приди и подготовь меня к погребению. Отец Симон, давай сделаем так, чтобы было наверняка. Ты каждый день будешь сидеть на балконе, чтобы здороваться со мной, когда я буду идти в святых бессребреников. А я буду здороваться с тобой, и так буду знать, что ты жив. Если же не увижу тебя на балконе, то пойму, что ты помер. Не стоит, ты и так все узнаешь. Но ты все-таки делай то, что я тебе сказал. В общем, мы посылали ему еду, брал он кое-что и в других местах. Он сидел на балконе и кричал мне: «Благословите, отченька! Благословите, отец Симон! Хорошо!» Наступил канун памяти святого Симона. Было 27 декабря. Пришел отец Симон к старцу взять еду. Старец был прозорливым, поэтому сказал: «Отец Симон, не ходи в новый скит, приходи сюда, я дам тебе поесть, дам тебе и большую чашу вина, и будет у тебя все прекрасно, не ходи никуда». Старец был очень сообразительным. «Окажешь мне послушание?» «Хорошо, старче Иосифе, я никогда не буду ходить, хорошо». Итак, в тот день взял он еду и пришел посидеть в нашем с отцом Феофилактом дворе. Перед этим мы все вместе пообедали у старца и пришли в нашу каливу святых бессребреников. «Отец Симон, почему ты не идешь домой?» «Боюсь, отченька». «Чего же ты боишься?» Старец, будучи опытным, понимал, в чем тут дело. Он старался устроить все с отцом Симоном так, чтобы смерть не застала его пьяным. Он знал его слабость и поэтому говорил ему: «Не ходи ни к кому в скит, не ходи ни к кому в скит». Вскоре мы отправились поспать 2-3 часа перед бдением. И отец Симон ушел. Тогда-то он, должно быть, и подумал: «Куда мне идти?» Забыл наказ старца и отправился в скит, чтобы развеять страх. Побывал у кого-то в гостях, провел там вечер, там его угостили ракией: «Выпей одну рюмочку». И когда стемнело, отец Симон был уже пьян. Как ему добраться домой? Дали ему в качестве фонарика керосиновую лампу. Утром прохожу я мимо его каливы, а отца Симона нет. Прохожу в полдень, был канун Нового года, его не видно. «Старче, отец Симон помер». «Да брось ты, откуда ты знаешь? Пообедайте и потом сходите посмотреть. Будь благословенна». Мы поели и легли спать, думая после этого пойти. Но отцу Иосифу-младшему не спалось. Он поднялся и пошел к отцу Симону. Калитка была отворена. Поднялся он на террасу, дверь в каливу также отворена, а за ней на полу лежал отец Симон. Видимо, идя с керосиновой лампой, он, будучи выпившим, упал, ударился головой и тут же умер. как только не случился пожар. Отец Иосиф рассказал все старцу. Мы отнесли покойника в скит. К счастью, была зима, стояла холодная погода, и мы оставили его на ночь в своей каливе. Переодели и ночью молились о его упокоении, а от тела уже исходил запах. Мы старались перебить его ладаном. На следующий день, третий после смерти, похоронили отца Симона. Вид у него был такой, будто он спал. Старец сказал, чтобы мы отслужили по нему бедному сорокауст, и начали мы служить о нем литургии. В середине сорокауста является мне отец Симон, расстроенный. Я обнял его. Отец Симон, отченька мой, отченька, как тебе сейчас? Отченька, дела мои не очень хороши. Имей надежду, мы отслужим по тебе сорокауст, и будет тебе хорошо. Благодарю тебя, отченька, мы тебе поможем. На этом видение закончилось. В чем тебя застану, в том и сужу. Поэтому и сказано: стареют и умирают вместе с человеком страсти, которым он порабощен. И Бог попускает человеку умереть в этом, чтобы обнаружилось, чем он был пленен.